следующий пункт назначения был совсем иным. Отец Браун нырнул в грязный темный проулок, куда мисс Карстейр с Кэррию не последовало бы за ним и в мыслях, и вошел в тесный дом, где к общему шуму прибавлялся звонкий и звучный голос, раздававшийся откуда-то сверху. Вышел он в смущении, а за ним поспешил истинно выбритый человек в линялом фраке, громко крича: «Не исчез он! Не исчез! Хорошо, он умер, я жив! А где остальные? Где этот вор? Где это чудище, которое крало мои лучшие сцены? Каким я был Бассанио! Теперь таких нет! Он играл Шейлока! Чего там, он и есть Шейлок! А тут, когда решалась моя карьера... Подождите, я вам покажу вырезки, как я играл Хотспера!» «Я уверен, — выговорил священник, — что вы играли прекрасно. Так значит, труппа уехала до его смерти?» «Очень хорошо», — и он поспешил по улице. «Этот мерзавец должен был играть судью Шеллоу», — не унимался человек во фраке. Отец Браун остановился. «Вот как», — медленно сказал он, — «судью Шеллоу». «Это Хенкин!» — кричал актер. «Ловите его! Преследуйте!» «Конечно, он-то уехал! Ловите его! Найдите! А я его проклинаю!» Но священник снова бежал. За этой мелодраматической встречей последовали более тихие и, может быть, более важные. Сперва священник зашел в банк и поговорил с управляющим. Потом заглянул к своему почтенному коллеге. Здесь все было, как говорили, старомодно и неизменно. Старое распятие на стене, большая Библия на полке. С первых же фраз хозяин стал сетовать, что прихожане не чтут Дня Господня, но был приветлив, по-старинному учтив и даже склонен к какой-то изысканности. Он тоже угостил гостя портвейном, но предложил к нему не кекс, а тончайшие бисквиты, и отцу Брауну снова показалось, что все слишком совершенно, слишком похоже на прошлый век. Только в одном изменил хозяин своей учтивости. Вежливо, но жестко сказал, что совесть не позволит ему встретиться с актрисой. Гость похвалил вино, поблагодарил коллегу и пошел на угол, где условился встретиться с доктором, чтобы направиться к мистеру Карверу в контору. «Наверное, вы устали, — сказал врач. — Такое скучное место». Отец Браун ответил живо. Даже голос у него стал очень высоким. «Что вы! — воскликнул он. — Место очень интересное». «Я обнаружил здесь только одну странность, — сказал тут. Да и та случилась с чужаком. Тело выкопали, я его утром вскрыл, и оказалось, что оно просто нашпиговано ядом». «Нашпиговано ядом», — рассеянно повторил священник. «Поверьте, это еще не самое удивительное». Оба замолчали. Врач дернул шнурок звонка, и они вошли в контору, где хозяин, адвокат, представил их седому желтолицему моряку со шрамом на щеке, видимо, адмиралу. Дух селения проник в самое подсознание священника, но он вполне осознанно заметил, что именно такой адвокат подходит мисс Карстейр с Кэррию. Однако он был не просто ископаемым, что-то в нем мерещилось еще, и священник опять подумал, что не служитель закона дожил до наших дней, а его самого перенесли в начало прошлого века. Юрист, моряк и даже врач несколько удивились, когда священник стал защищать от сплетен местного мятежника. «Он мне скорее понравился», — сказал отец Браун. «Хорошо говорит, наверное, и поэт хороший. А миссис Мальтраверс считает, что он хороший актер. «Здесь у нас», — заметил мистер Карвер, — «всех, кроме нее, занимает, хороший ли он сын». «Хороший», — отвечал священник, — «это и удивительно». «О, черт!» — воскликнул адмирал. «По-вашему, он любит отца?» Отец Браун замялся и сказал не сразу. «Навряд ли. Это тоже удивительно». «Что вы городите?» — возмутился моряк со свойственной морякам простотой. «Вот что», — ответил священник. «Говорит он об отце дурно, не может ему простить, а делает очень много. Управляющий банком рассказал мне кое-что, ведь мы пришли от полиции. Отец не получает денег, это не его приход. Он вообще на покое. Те, в ком хватает язычества, чтобы посещать церковь, ходят в Дактонебат. Собственных средств у него нет, но живет он прекрасно. Портвейн у него самый лучший, я заметил много бутылок, и еда он как раз ел самая изысканная, в старом стиле. Видимо, платит молодой человек». «Образцовый сын», — ухмыльнулся мистер Карвер. Отец Браун кивнул и сказал, нахмурившись, словно решал нелегкую загадку. «Да, образцовый, хотя и не совсем живой». В эту минуту клерк принес письмо без марки, и пока адвокат его читал, священник заметил кривую, не очень разборчивую подпись «Феникс Фитджеральд». Догадку его тут же подхватил хозяин. «Этот актер, — сказал он, — покоя не дает. Поссорился с другим актером, тот умер. Нет, к нашему делу это не относится. Никто его видеть не хочет, кроме доктора. А доктор говорил, он безумен». «Да, — согласился отец Браун, — безумен, но прав». «Прав? — удивился мистер Карвер. — В чем же?» «В том, — отвечал священник, — что вас это касается. Его ссора связана с той труппой. Знаете, что меня сразу поразило? Мысль о том, что Мальтреверса убили местные патриоты. Я сам деревенский житель, эссекская брюква. Можете вы представить, что житель английской деревни чтит и одухотворяет ее, как древний грек, и обнажает меч за ее святое знамя, как житель крохотной средневековой республики? Скажет добрый старый галлианин, только кровь смоет пятно на гербе Галя. Клянусь Георгием и драконом, я был бы очень рад. Но это не так, и у меня есть другие, более весомые доводы». Он помолчал немного, словно собираясь с мыслями, потом продолжал. «Вы не поняли последних слов бедного Мальтреверса. Он не бронил деревню. Он вообще говорил не с ее жителями, а с актером. Они собирались ставить спектакль, где Фитджеральд играл бы Хотспера, неведомый Хенкин — судью, а Мальтреверс, конечно, принца Галя. Вероятно, кто-то еще претендовал на эту роль, и несчастный сердито заметил что-то вроде: «Уж из тебя-то выйдет какой-то жалкий Галь». Вот и все». Доктор тут воззрился на него, словно ему было не очень легко переварить эту мысль. Наконец он сказал: «Что же нам делать?» Отец Браун резко поднялся, но ответил учтиво: «Если никто не возражает, мы с вами пойдем к Хорнерам, они оба дома. А сделаем мы вот что. Никто еще не знает о вскрытии. Вы им и скажете, пока они вместе». Преподобный Сэмюэл Хорнер в черной сутане, оттенявшей серебро волос, стоял у аналоя, положив на него руку. Видимо, именно так он изучал Писание. и сейчас встал по привычке, но это придало ему особую величавость. Сын угрюмо сидел напротив и курил сигарету, являя собой образец мальчишеского нечестия. Старик предложил кресло отцу Брауну, тот сел и уставился в потолок, а доктору показалось, что лучше говорить стоя. «По-видимому, — сказал он, — я должен сообщить вам неприятную новость, ведь вы — духовный наставник общины. Помните смерть Мальтраверса? Считалось, что убил его местный житель палкой по голове». Священник повел рукой. «Упаси Боже! — произнес он. — Я ни в коей мере не сочувствовал гнусному насилию. Но когда лицедей несет свои пороки в невинное селение, он искушает Господа». «Возможно, — сказал врач. — Я не о том. Мне поручили освидетельствовать тело, и я выяснил, что удар не был смертельным, а следы яда указывают на отравление». Мятежный поэт отшвырнул сигарету и с ловкостью кошки прыгнул к аналою. «Вы уверены?» — выдохнул он. «Удар не смертелен?» «Да», — отвечал врач. «Что ж», — сказал поэт, — «может, этот будет покрепче». И он изо всей силы ударил старика прямо в челюсть. Тот ударился о дверь, как сломанная кукла. «Что вы делаете?» — крикнул тут. «Отец Браун, что он сделал?» Друг его, не шевельнувшись, долго глядел в потолок, потом спокойно сказал: «Я ждал, что он это сделает. Надо бы раньше». «Господи!» — возопил врач. «Да, его обидели, но ударить отца, священника...» «Он не ударял ни отца, ни священника», — сказал отец Браун. «Он ударил актера, одетого в сутану и промышлявшего шантажом. Теперь шантажировать нечем, вот он и не сдержался, и я его не виню. Более того, я подозреваю, что он ударил отравителя. Позвоните-ка в участок». Они вышли, никто не помешал им, один еще не оправился от удара, другой и от радости, и от злости. На ходу отец Браун обернулся к мнимому сыну, и тот, едва ли не единственный в мире, увидел его очень суровым. «Он прав», — сказал священник. «Когда лицедей несет свои пороки в невинное селение, он искушает Господа». «Итак», — сказал отец Браун, когда они уселись в вагоне, «вы не ошиблись, история странная, но тайны в ней нет. Случилось примерно вот что. Мальтраверс прибыл сюда еще с двумя актерами. Остальные поехали в Дактон-Эббот, где они играли мелодраму прошлого века. Он был в костюме Дэнди байроновской поры, а спутник его одет священником. Тот вообще играл людей немолодых, Шейлока, например, а теперь собирался играть судью Шеллоу. Третьим был наш поэт. Он тоже играл на сцене и спорил с Мальтраверсом, как надо ставить Генриха IV. Я думаю, он уже тогда влюбился в его жену, но не верю, что между ними было что-то плохое, и надеюсь, что теперь все у них будет хорошо. По-видимому, он сердился на мужа, ведь Мальтраверс груб и задирист. Они поссорились, пустили в ход палки, поэт ударил актера по голове и вполне резонно решил, что убил его. Актер же, одетый пастырем, это видел и стал шантажировать поэта, вынуждая его оплачивать свои прихоти, когда поселился здесь как почтенный священнослужитель. Что может быть проще? Он не снял сценического костюма. Однако у него были более веские причины изображать блюстителя нравов. Ведь на самом деле Мальтраверс, с трудом очнувшись, встал и пошел, но упал. И не от удара, а от яда, которым его угостил приветливый священник примерно за час до того, наверное, в бокале вина. Я подумал об этом, когда пил портвейн, и мне стало не по себе. Сейчас полиция разбирается в этой версии, но я не знаю, можно ли что-то доказать. И потом, надо найти причину, мотив, а эти актеры вечно ссорились и Мальтраверса уж очень не любили. — Что ж, докажут, что могут, — сказал Тут. — Я другого не понимаю. Почему вы заподозрили такого безупречного священнослужителя? Отец Браун застенчиво улыбнулся. «Понимаете, — отвечал он, — это дело навыка, я бы сказал, профессионального, только в особом смысле слова. Те, кто любит поспорить, часто сетуют, что люди ничего не знают о нашей вере, но все еще занятней. Англичанин и не обязан что-то знать о римской церкви, знал бы хотя бы английской. Вы не поверите, сколько народу понятия не имеет, чем отличается высокая церковь от низкой, даже в обряде, не говоря об истории и богословии. Посмотрите любую газету, любую книгу или пьесу. Я сразу удивился, почему у него все перепутано. Вроде бы он принадлежит к высокой церкви. Тогда при чем здесь пуритане? Конечно, такой человек может быть пуританином в переносном смысле, но не в прямом же. Он ненавидел театр и не знал, что эта низкая церковь его ненавидит, невысокая. Он возмущался, как протестант, что не соблюдают день Господен, но на стене у него распятие. Словом, он совершенно ничего не знал о благочестивых священниках, кроме того, что они почтенны, суровы и презирают все мирское. Я долго пытался угадать, на кого он похож, и вдруг меня осенило, что таким идиотом и представляют драматурги и актеры страшное чудище — набожного человека. Не говоря уж о врачах, — добродушно заметил их коллега. «Вообще-то, — продолжал отец Браун, — была и другая причина для подозрений. Она связана с таинственной дамой, которая слыла истинным вампиром, позором этой деревни. Мне же показалось, что она тут светлое пятно. Ничего таинственного в ней нет. Она приехала недавно под своим именем по вполне понятному делу, чтобы помочь розыскам, касающимся ее мужа. Он обижал ее, но у нее есть принципы. Она почитает честь имени и простую справедливость. Таким же невинным и прямым казался мне другой зловещий изгой, блудный сын пастыря. Он тоже не скрывал своей профессии и былых связей с театром. Вот я и не подозревал его. А пастыря подозревал? Вы, наверное, поняли, почему. — Да, кажется, — сказал медик. — Он не хотел видеть актрису, — все-таки объяснил священник. — Ни за что не хотел. На самом деле он не хотел, чтобы она увидела его. Доктор кивнул. — Если бы она увидела почтенного Хорнера, — закончил отец Браун, — она бы сразу узнала совсем непочтенного Хенкина. Вот и все об этой сельской идиллии. Видите, я сдержал обещание. Показал вам то, что пострашнее мертвого тела, даже если мертвый отравлен. Шантажист, одетый священником, чем недостопримечательность? Живой — мертвее мертвеца. — Да, — сказал врач, устраиваясь поудобнее. — Чем с ним, я предпочел бы знаться с мертвым телом. Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете — предания.ру.